значит, ничем мне помочь не можете. Не могу, дорогой, не могу. Пойдемте, я вас провожу. Вышли на солнышко, оглядев свое хозяйство, Удоев предложил: на лошадке прокатиться не желаете, Виктор Ильич? А что, завелся ни с того ни с сего Виктор? Прокачусь, пожалуй. Гришка! — крикнул служитель Удоев. Подай орлика! Где вы те 2 месяца в Тургайской степи? Где ты, школа великого наездника Петьки Трофимова? Где свист ветра и топот конских копыт под тобой? Виктор, чуть коснувшись холки, взлетел на коня. Нашел стремена, разобрал поводья и вдруг, жестоко вздернув лошадь, залепил классическую свечку. Развернувшись на 2 задних, опустил передние, с места взял укороченным галопом. Мелькали терракотовые стволы сосен, стрижены кустарники, испуганные жирные амазонки. Хорошо в конце аллеи, разбрасывая землю комьями, развернулся и помчался назад. Лихо осадил, эффектно соскочил, протянул поводье Удоеву и сказал: «Спасибо. Сколько я должен кооперативу?» «Какой джигит! Какой джигит!» В восхищении мастерством наездника кавказский человек просто не мог слышать о каких-то деньгах. «Виктор Ильич, давайте к нам инструктором. На любых условиях. У меня свое занятие, Эдвард Гурамович». «Какое занятие? Скрючивший за письменным столом в прокуренной комнате? Фу, а у меня свежий воздух. Вольные кони, симпатичные дамочки кругом. Заманчиво, но...» — Виктор развел руками. «Так сколько я должен за прокат коня?» «Обижаете, Виктор Ильич, ох, как обижаете!» Пижон несчастный, закидываясь в седло, потянул правую ногу. В паху заунывно болело. И ломался-то перед кем? Виктор миновал матово-сияющий Ауди и влез в свою трухлявую семерку. Парижский кооперативный оазис находился на задворках парка культуры и отдыха. Попетляв по боковым автомобильным дорожкам, Виктор через служебные ворота с недовольным жизнью вахтером выбрался к Ленинскому проспекту и покатил к столбу с растопыренными в растерянности руками, памятнику Гагарину. Теперь киностудия, там понюхать что и как. Свернул было на Воробьевское шоссе и тут же взял налево, под мост к светофорам по малой дорожке и вновь на Ленинский, в обратном направлении. А что киностудия? Что киностудия? Целовать еще один пробой? Своих дел не в проворот. Про себя составил планчик. Издательство «Автомобильный мастер». Заказ получить. Сегодня день писательских пайков. В гильдию заглянуть и сразу после гильдии в ресторан «Дома кино». В кои-то веки поужинать по-человечески. В цветочном магазине у Октябрьской площади за чудовищную сумму по-европейски упакованную орхидею для редакторши будущей книги, поскромнее и подешевле разноцветные гвоздики для деловых дамочек из гильдии, и немедленно приступил к выполнению плана. Выполнив план, Виктор в 7 часов вечера уселся за столик у стены в ресторане «Дома кино». Заказал, принесли. Приступил было, но уже шел к нему, приветственно помахивая ручкой, известный режиссер, активный общественный деятель, художественный руководитель студии, в которой снимался фильм по сценарию Виктора, и он же приятель с молодых веселых годков. «Я за рулем», — предупредил подошедшего Виктор. «А тебе заказать?» «Коньячку, самую малость». Поморщившись, решил худрук и устало сел в кресло. Виктор ухватил за передник пробегавшую мимо официантку. «Леночка, бутылку коньяка, закуску повтори, а о горячем он подумает». Леночка продолжила свой бег,